Евгений Синтезов. Перерожденные и иже с ними. Первые шаги. Книга первая, часть вторая. Главный герой этого цикла не Супермен, а не простые люди, которые пытаются выжить в новом мире. Судьба предоставила им шанс начать все заново, реализовать себя по полной, добиться чего-то значимого для себя и тех, кто их окружает. Приятного чтения. С уважением. Автор. Глава 1. Директорат Ашир, система Гермунд. Торговый корабль среднего класса с идентификатором Ратус. Ратус вышел из прыжка в системе Гермунд через 8 дней. Само путешествие прошло буднично. Две заправки в добывающих мирах и одна остановка в системе Джепа на 5 часов. Вот, собственно, и все маломальски интересные события за время полета. Наемники откровенно бездельничали, инженер занимался техническим обслуживанием внутренних систем, капитан всю дорогу то общался с родственником, то собирал статистику по ценам на самые ликвидные товары. «Капитан», — подал голос Искин, — «напряженность гиперполя падает. Ратус выйдет из гиперпространства через несколько минут». Варих тут же отправил сообщение инженеру и лидеру наемников. Через 15 минут трое основных членов команды заняли рабочие места в рубке Ратуса. Транспорт удачно выплыл в пространство Аширской системы. Судя по тактическому Искину, до верфи корпорации ему предстояло тащиться всего 3 часа. Система Гермунд состояла из одиночной звезды, двух обитаемых планет и тройки безжизненных планетоидов. На окраине системы находился широкий астероидный пояс. Внутри него сновали сотни шахтерских кораблей, добывающих руду. По самой кромке пояса располагались пустотные производственные платформы и мобильные добывающие заводы. Неподалеку от одной из таких пустотных платформ и обосновалась верфь корпорации «Путь Центра». Верфь когда-то была частью огромной пустотной платформы военного назначения. Она состояла из пары секций в виде гантелей с концами сферической формы. Сферы разделялись пополам перпендикулярно к оси основания нешироким поясом из небольших доков. Средние части гантелей представляли собой решетчатые прямоугольные фермы. В центре каждой боковой грани фермы находились стыковочные захваты. В одном из таких захватов обоих секций располагались концы прямоугольной решетчатой фермы приличной длины. Эта ферма не только соединяла две секции, но и на одной из своих боковых граней в захватах несла шестигранную решетчатую призму приличного размера. Эта призма, благодаря шарнирным и телескопическим механизмам, расположенным в углах и на боковых поверхностях решетчатых граней, могла поменять форму и размер. Взвесив все «за» и «против», землянин решил сначала посетить верфь, а уж потом доставить транзитный груз на орбиту одной из обитаемых планет системы. Сагей Гахир ничего не имел против небольшой задержки. Как только транспорт попал в зону ретрансляторов, поступили запросы от военных и кластера эскинов логистической службы системы Гермунд. Получив исчерпывающую информацию о принадлежности судна и цели его визита, местные службы оставили Вариха в покое. «Талим, проложи кратчайший путь до верфи корпорации «Путь Центра», — распорядился капитан. «Сделано». Капитан начал плавно увеличивать тягу на основных двигателях. Цилиндрический корпус транспорта завибрировал и время от времени подруливая маневровыми двигателями с ускорением двинулся в сторону пункта назначения. «Торос, как прибудем на верфь, держи своих бойцов и дроидов наготове. Есть вероятность, что встреча с главным инженером может пройти не очень гладко». «Все сделаю, капитан», — заверил землянин и наемник. — Подай только сигнал, и мы этим узкоглазым покажем, где харш в норе прячется. Когда Ратус вошел в парковочную зону верфи, в решетчатой призме находился линкор третьего поколения арварского производства. Внутри конструкции его удерживали массивные механические захваты, а по корпусу сновали различные ремонтные дроиды. Тут и там сверкали огоньки сварки и реактивных модулей ремонтников. По граням решетки перемещались в разных направлениях сложные конструкционные ремонтные механизмы. Неподалеку от решетчатой конструкции расположились два аширских и один арварский средние транспорты с повреждениями в корпусе. На них также активно велись восстановительные работы. «Судя по всему, дела здесь идут неплохо», — заметил Варих, глядя на голоэкран. «Талим, запроси канал связи с главным инженером». Через минуту перед Варихом возникла голограмма пожилого аширца. «Мое имя Кузами, я главный инженер верфи «Путь Центра». Чем могу быть полезен?» «Мое имя Варих, я хотел бы провести работы по модернизации своего транспорта». Физиономия Аширса расплылась в довольной улыбке. «Уважаемый Варих, если у тебя есть готовый проект, то мы можем начать работы прямо сейчас. Если проекта нет, то за небольшое вознаграждение я готов его представить через пару часов. Проекта, к сожалению, нет, но есть список требований и пожеланий. С этими словами Варих отправил Кузаме инфопакет. Голограмма главного инженера застыла на некоторое время. Видимо, Кузаме изучал полученные данные. «Задача понятна. Не вижу никаких проблем с ее реализацией», — заверил Вариха, вернувшийся к жизни инженер. «Могу посодействовать в закупке необходимых модулей». Варих непроизвольно поморщился. «Модули есть в наличии. Меня интересует оплата и сроки выполнения работ». «Уважаемый Варих, я сейчас очень занят. Переговоры по цене и срокам проведет мой помощник Вару. Жду его на транспорте. Процветание и долголетие». Варих попрощался и отключил связь. Встреча с доверенным лицом главного инженера верфи состоялась через час в доке Ратуса. Варих очень удивился, когда из устаревшего, побитого жизнью арварского челнока на палубу дока выбрался киборг с татуировкой Черчеби Муло. Насколько он знал, механистов среди персонала верфи не было. Здесь трудились только граждане директората Ашир, не имеющие к секте никакого отношения. «Удачного перерождения тебе, брат», — поприветствовал Вариха киборг. «Мое имя Вару, и я готов обсудить наши дела». Варих неосознанно потер рукой татуировку на шее. Он уже и забыл, что клеймо секты механистов все еще красуется у него на теле. «И тебе, брат, как можно быстрее слиться с центром», — ответил на приветствие землянин. «Мое имя Варих. Я капитан этого транспорта. Меня интересуют условия будущего контракта». Киборг повел изуродованной головой из стороны в сторону, оценивая обстановку. За спиной капитана рассредоточились пятеро наемников в полной боевой экипировке. Неподалеку расположилась пара боевых дроидов, направив свое оружие в сторону механизма. «К чему такие меры предосторожности, брат? Я не имею преступных намерений». «А твой показатель социальной полезности, уважаемый Вару, говорит об обратном», — с ехидством в голосе заметил Варих. «Ты преступник, ни больше, ни меньше». «И это к делу не относится», — с нотками злости заметил механист. «Мое дело обсудить условия проведения работ. Остальное тебе, уважаемый Варих, не касается». Понимая бесполезность перепалки, землянин решил перейти к делу. «Во сколько обойдутся работы по модернизации корабля? Какие сроки ты можешь гарантировать, брат Вару?» «Есть два варианта проведения работ. Первый вариант на верфи за немаленькую цену». Механист сделал многозначительную паузу, затем продолжил. «Второй вариант будет стоить тебе на 50% дешевле. Моя команда проведет все работы в парковочной зоне верфи. Выбор за тобой, уважаемый Варих». «Конечно, я выбираю второй вариант», — с иронией в голосе ответил на предложение капитан. «Для начала работ нужно внести небольшой задаток», — добавил механист и отправил Вариху инфопакет. Землянин перевел на реквизиты корпорации под названием «Трики Харш» задаток в размере 10 тысяч кредитов. После этого был заверен контракт о намерениях. Варих получил то, что хотел. Факт воровства был налицо, и следовало разобраться с организаторами этой аферы. «Талин, запроси связь с Кузами», — с нотками металла в голосе распорядился землянин. На этот раз главный инженер не отвечал достаточно долго. Варих уже начинал терять терпение. «Талин, повтори запрос». В этот раз ответ последовал незамедлительно. В поле зрения Вариха появилась голограмма Кузами. «Чем могу помочь, уважаемый Варих?» Все с той же слащавой улыбкой спросил Аширец. «Уважаемый Кузами, я являюсь совладельцем этой верфи. Вот мои полномочия». С этими словами землянин отправил главному инженеру инфопакет. Голограмма Аширца замерла минут на пять, затем связь прервалась. Не успел Варих высказать свое возмущение по этому поводу, как ему пришло сообщение от Кузами. В нем главный инженер уведомлял руководство верфи о досрочном расторжении контракта. В следующем сообщении, пришедшем еще через пару минут, говорилось о поступлении 700 тысяч кредитов на счет корпорации. Ушлый главный инженер выплатил неустойку за досрочное прекращение контракта. «А вот же прошаренный ублюдок!» — зло воскликнул Варих. «И даже предъявить ему теперь нечего». Землянин имел в арсенале загруженную базу юрист 4-го ранга. В ней был сосредоточен большой объем знаний юридического характера. В данной ситуации по законам Содружества корпорация «Путь-центр» не могла даже потребовать от властей директората Ашир понизить Кузами показатель социальной полезности. О возмещении финансовых потерь вообще речи идти не могло. Не было прямых доказательств личного участия Кузами в аферах, связанных с ремонтами судов. Варих с горечью понял, что их с Гураном очень грамотно обставили. Первые эмоции перегорели быстро. Теперь следовало найти замену ушлому инженеру и предотвратить возможные сбои в работе верфи. Получить иски от недовольных клиентов Вариху совсем не хотелось. «Торос, бери людей и дроидов. Мы отправляемся в административную секцию верфи». «Вару, ты летишь с нами», — бросил на ходу растерявшемуся механисту землянин и направился к его челноку. Наемники и дроиды последовали за капитаном. Пока побитый жизнью челнок добирался до административной секции верфи, Варих успел заметить, что работы на Арварском линкоре прекратились. Это обстоятельство привело капитана в бешенство. «Мало того, что этот хитрый харш нас обокрал, так еще и саботаж устроил», — слух возмутился землянин. Как только челнок вошел в док секции, капитану поступил запрос связи от управляющего эскина верфи. Варих незамедлительно ответил. «Мое имя Тулип, я эскин 16 класса. Прошу обозначить свой статус», — раздался в голове капитана сердитый женский голос. «Мое имя Варих. Я совладелец корпорации «Путь Центра», прими управляющие коды». «Идентификатор опознан, коды приняты. Статус приоритетного доступа подтвержден», — доложил эскин. «Приветствую тебя, уважаемый Варих. Какие будут распоряжения?» «Активируй протоколы безопасности. Обнови уровни доступа». Варих отправил эскину инфопакет с новыми данными. «И найди мне главного инженера Кузами». «Выполнено». Главный инженер Кузами покинул верфь 15 минут назад. «Вовремя убрался, сволочь». Варих с досадой плюнул на пол. «Тулип, проведи полную ревизию имущества верфи и немедленно мне доложи». Искин ответила согласием, и капитан закрыл канал связи. «Если этот мошенник хоть что-то утащил с собой, я его достану», — зло подумал землянин. Но его надеждам не суждено было осуществиться. По отчетам Искина верфи все осталось на своих местах. Чувство злости и обиды постепенно проходило, и Варих решил на время выбросить из головы эту неприятную историю. Необходимо заново организовывать работу верфи. За последние 5 часов землянин решил ряд насущных проблем. Место главного инженера верфи временно занял Халши. Однако дело осложнялось тем, что у инженера Саршеда не было баз, необходимых для управления сложными ремонтными механизмами верфи. Его нейросеть отказывалась работать даже с конструкционными дроидами 4-го поколения. Пока Халши удавалось с помощью ремонтного комплекса Гвебеш-26, взятого с перерождения десятка техников-аширцев, создавать иллюзию активного ремонта на линкоре. Но долго этот цирк продолжаться не мог. Помимо всего прочего, Ратус также требовал модернизации. Вариху не хотелось задерживаться в системе Гермунд надолго. Для осуществления своих дальнейших планов ему срочно был нужен вооруженный и хорошо защищенный корабль. Землянин ума не мог приложить, где ему найти толкового главного инженера с хорошей репутацией и нужными навыками. Нанимать граждан директората Ашир на эту должность он категорически не хотел. После часа размышлений, Варих, взвесив все «за» и «против», решил привлечь в помощь Халши команду механиста Вару. Судя по всему, у него имелись необходимые навыки и возможность использовать сложные ремонтные комплексы верфи. По крайней мере, первое время такой тандем мог снять кучу проблем и решить вопрос с модернизацией Ратуса. Не теряя времени, Варих пригласил механиста на беседу в помещении местной столовой. Как всегда, землянин решил совместить полезное с приятным. Собеседники сидели друг напротив друга и вели неспешную беседу. Варих успел подкрепиться любимой харшатиной и выпить пару чашек кааса. Полный желудок вызывал умиротворение и желание поточить лясы. «Ну что, Вару, твой благодетель сбежал. Что планируешь делать дальше?» Механист насупился и проигнорировал вопрос землянина. «Зря ты обижаешься. Я не злорадствую. У меня есть для тебя интересное предложение», — не оставлял попыток разговорить Вару землянин. В отличие от большинства сектантов, Вару почему-то использовал для перерождения человекоподобную платформу. Да и вел он себя не как оголтелый сектант-фанатик, хотя приверженность к секте очевидна. Эти обстоятельства сбивали Вариха с толку. Он не мог понять, с какой стороны подобраться к собеседнику. «Хочешь затащить меня в кабалу?» — наконец подал голос Вару. «Это тебе вряд ли удастся. Я и моя команда хоть и считаемся преступниками, но знаем себе цену». «И в мыслях не было», — искренне возмутился Варих. «Хотел тебе и твоим людям предложить нормальный контракт с адекватными условиями». «Раз так, то готов выслушать твое предложение», — немного смягчился механист. «Для начала скажи, сколько вас и у кого какие навыки». Вару отправил землянину инфопакет с краткими резюме на каждого из своей команды, включая себя. Варих просмотрел документы и впал в раздумье. Инженеров было всего 2 — Вару и Заки, оба с нейросетью «Инженер 4М». Они, в принципе, вписывались в планы землянина, 3 техников тоже можно было пристроить. Но что делать с 15 механистами-пилотами, Варих совершенно не представлял. «Вару, откуда у тебя в команде столько пилотов?» — задал землянин, мучивший его вопрос. «И как они вписываются в твою ремонтную команду?» Вару усмехнулся и поведал Вариху душещипательную историю своей жизни. Оказывается, все они из независимого мира на Асим. Эта система, как и большинство независимых миров, являлась отсталой в техническом и социальном плане. Население составляли разрозненные полукочевые племена, занимающиеся скотоводством и земледелием. 20 лет назад в системе на Асим обосновались последователи секты Черчуби-Муло. Они развернули в поясе астероидов несколько добывающих и производственных платформ и один небольшой торговый терминал. Для дальнейшего развития добычи и производства секте нужны были рабочие руки. Ее эмиссары зачастили на единственную населенную планету системы и развернули торговлю и агитацию. Для нищих полукочевых племен получить пользование медкапсулу и руну 3, которая лечила все болезни, было просто чудом. Местные вожди за такие продвинутые товары готовы отдать многое. Вследствие чего в космос потянули челноки с подростками-мальчиками. Разумных женского пола предводитель сектантов почему-то не жаловал. Новобратцам ставили недорогие нейросети, дурили мозги своими учениями и заставляли вкалывать на шахтерских судах. Чем больше ты добываешь руды, тем лучше твои условия проживания. Те, кто вставал на путь перерождения, становились сильнее, быстрее, почти не знали усталости. Остальные не выдерживали тяжелых условий труда, слабели и погибали. Юноши взрослели, становились мужчинами и постепенно в полной мере принимали жизненный уклад и религию механистов. Те, у кого индекс интеллекта превышал средний уровень, становились медиками, инженерами, управляли производством и добычей. Постепенно секта разрасталась, набирала силу и материальную базу. Благолепие длилось ровно до того момента, пока в систему на Асим не заявились антранцы. Проведя геологоразведку на планете и найдя большие залежи Берота, империя Антран тут же навязала свой протекторат местным царькам. Те, кто не согласился, переработали в хрибургеры. На орбите планеты в кратчайшие сроки появилась имперская боевая станция и приличный флот военных судов. Механисты попытались мутить воду среди аборигенов, и аж Камази решили с ними разобраться. Из системы удалось уйти только Вару и его команде. Когда антранцы начали защищать астероидный пояс, Вару, его приятель Заки и трое техников находились на борту среднего транспорта и летели на один из мобильных заводов проводить ремонтные работы. На их счастье, мобильный завод находился очень далеко от основной инфраструктуры секты, и у них хватило ума и времени, чтобы убраться из системы. Во время разгона к ним присоединились 15 пилотов-шахтеров. Помимо старого арварского среднего транспорта второго поколения, который приспособлен под мобильную ремонтную базу, беглецам удалось прихватить 5 шахтерских малых кораблей проекта «Жмалан». Вару провел в секте 10 лет. Имея высокий индекс интеллекта и стремление к лучшей жизни, он получил нейросеть «Инженер 4М» и ряд привилегий. Это давало ему возможность изучать через инфосеть внешний мир. Пару раз Вару имел возможность посетить в компании старших адептов ближайшую систему Джейцер с целью закупки модулей и расходников для добывающего оборудования. Эта система входила в состав директората Ашир. На ней имелось десяток ремонтных станций и платформ, занимающихся старым оборудованием, в том числе и шахтерским. Благодаря его знаниям о содружестве, беглецам удалось удачно пристроиться на большую добывающую платформу в системе Гермунд. Сначала все складывалось очень удачно. Как инженерная добывающая команда со своим средним транспортом и пятеркой жмаланов, они заключили выгодный 3-летний контракт. Когда до завершения контракта оставалось пару месяцев, случился форс-мажор в виде серьезной аварии на добывающей платформе. Вару и его людей сделали козлами отпущения. Все активы команды пошли на погашение убытков. Работодатель на этом не остановился и обратился к администрации системы Гермунд с просьбой понизить показатель социальной полезности всем виновным в инциденте. В итоге механисты остались без имущества, кредитов и с клеймом преступников. Вару пару раз имел дело с главным инженером верфи, принадлежащей корпорации «Путь Центра». Покупал через него по дешевой цене расходники и модули для своего транспорта. Когда его и команду выгнали с производственной платформы, механист первым делом связался с кузами и предложил свои услуги. Главный инженер верфи быстро сориентировался и организовал левый бизнес по ремонту кораблей. Предоставил жилье, питание и оборудование для работы. Платил копейки, но и этому Вару его люди были рады. Что касается пилотов, так они же механисты. Им хватит силы и умения, чтобы ручным инструментом делать тяжелую работу. Ответил на вопрос землянин Вару и закончил свой рассказ. Варих воспринял историю лидера-механистов без особых эмоций, но вполне благосклонно. Обманывать вору бессмысленно. Землянин мог легко поймать его на вранье, связавшись с прежним работодателем и расспросив сотрудников верфи. К тому же идентификатор конфискованного у вору корабля, обнаруженный в реестре судов Содружества, рассказал о его происхождении бывшим владельце. Это также подтверждало рассказ механиста, если он и врал, то по мелочам. Обсуждение условий контракта прошли без особых споров. Единственным камнем преткновения стал срок контракта. Вору настаивал на долгосрочном 3-летнем контракте. По законодательству Содружества, разумный, безупречно отработавший в любой корпорации 3 года подряд, мог ходатайствовать о повышении показателя социальной полезности. Механист не хотел упускать шанс вернуть хорошую репутацию себе и своим людям. Варик же настаивал на годичном контракте, аргументируя это тем, что достоверно не знает потенциал вору и его команды и не хочет рисковать. В итоге стороны после непродолжительных переговоров пошли друг другу навстречу. Землянин согласился увеличить срок контракта до 3 лет. Вару, в свою очередь, согласился на минимальную оплату труда и приличный испытательный срок. После заверения контракта личными идентификаторами, новоявленные сотрудники корпорации «Путь Центра» активно влились в рабочий процесс по ремонту судов. Несмотря на то, что положение дел на верфи пришло в норму, вопрос с вакансией главного инженера оставался открытым. Варих понимал, что со всеми своими достоинствами в навыках и опыте вору при всем его желании не мог занять это место. Во-первых, он не имел необходимых баз и опыта для работы с программным пакетом SIG-TFF. Этот дорогостоящий программный продукт позволял работать со всеми существующими на данный момент проектами малых, средних и больших кораблей до 5-го поколения включительно. Во-вторых, вряд ли главный инженер верфи с низким показателем социальной полезности вызовет доверие у потенциальных клиентов. От размышлений на тему решения кадрового вопроса Варих отвлекло очередное сообщение Сага Гахира. Родственник настоятельно просил землянина выполнить свои обязательства по контракту. В противном случае намекал на компенсацию упущенной прибыли и прочих неустойках. Оставив Халши за старшую на верфи и захватив с собой Тороса, Варих отправился на Ратус. «Талим, выдвигаемся на орбиту планеты Гермунд-5», — распорядился Варих, занимая кресло капитана. «Нас интересует торговый терминал Харш-2Н». 400-метровый корпус Ратуса начал разворот носовой части в сторону малонаселенной планеты Гермунд-5. Этот мир полностью покрыт водой, население размещалось в подводных куполах и занималось в основном добычей морепродуктов. Транспорт тащился до пункта назначения 10 часов. Еще 2 часа заняла разгрузка корабля. Торговый партнер Галифаца не пожелал тратиться на буксир. Контейнер с корабля в док торгового терминала Харш-2Н перемещал 10 каширцев в устаревших скафах с реактивными ранцами. Варих тепло попрощался с родственником и отправился в обратный путь. Не успел Ратус выйти из парковочной зоны торгового терминала, как капитану пришло сообщение от Гурана. Друг настоятельно просил связаться с неким Турписом и оказать ему любую помощь. В сообщении заканчивалось знакомой Вариху фразой «Илгус — это любовь». Сочетание нескольких слов рассказало капитану о многом. Судя по всему, пришло время выполнять свои обязательства перед сектантами из семени Илгуса. «Талим, запроси связь с Турписом», — распорядился капитан и передал инфопакет с его личным идентификатором. В рубке на этот раз находились только капитан и лидер наемников. От Тороса не скрылась тревога в голосе начальства. «Какие-то проблемы, капитан?» «Надеюсь, что нет. Но интуиция мне подсказывает, уважаемый Торос, что скоро у нас снова появятся пассажиры». Беседу прервал эскин транспорта, сообщив об открытии канала связи. С голоэкрана на капитана смотрел мужчина средних лет обычного телосложения и совершенно не похожий на хагданца. Его скорее можно было принять за аборигена из независимого мира, чем за бойца из секты семьи Илгуса. «Мое имя Турпис», — представился собеседник. «Я по рекомендации нашего общего друга. Не стоит называть лишних имен, дорогой Варих». Капитан, понимающе усмехнулся. «Чем могу помочь?» «Ратус через сутки должен прибыть на дальнюю орбиту Дирии», — озвучил свою просьбу Турпис. «Примите на борт меня и команду, и по возможности покинете систему». Заявление сектанта шло вразрез с планами Вариха, но отказать ему он не мог и решил не вступать в полемику. В конце концов, всегда можно вернуться обратно, высадив пассажиров в ближайшей системе. «Надо, значит, надо», — согласился капитан. «Что-то еще?» «Великий Хагдан», — попрощался Турпис. «И вам не болеть», — пробормотал Варих под нос и обратился к Искину. «Талим, выдвигайся к Дирии. Приоритет — торговый терминал на дальней орбите планеты».